Глава 6. Богатая пара. Двое в лодке, не считая толпы. Томная нега аристократии, ловля рыбы, ловля чудищ. Когда мы спустились в гостиничный холл, увешанный гравюрами, картинами и гобеленами, раздался невольный, дружный и восхищенный вздох. На нас смотрели все без исключения. Девушка за стойкой, три игрока, стоявшие рядом с ней, две девушки, сидящие у камина в глубоких креслах, и старенькая уборщица местная, вытиравшая пыль с рамы одной из многочисленных картин. Причем картина была та самая, уменьшающийся черный квадрат, все еще скрывающий мое лицо. «Уважаемая, не трите слишком сильно», — улыбнувшись, тихо прошептал я, ничего не понявшей старушке, и мы с Кирой покинули гостиницу. «Почему все вздыхали?» «Нет, не потому, что мы были голые. Отнюдь. Скорее наоборот. Мы были одеты. Но как?» «Я еще ладно. Хотя мой костюм стоил очень больших денег, и в другое время я бы от жадности скончался, прежде чем деньги покинули бы мои руки. А Кира? Ну, принцесса в парадном платье. Наверное, эти слова наилучшим способом могут передать впечатление. Золото, серебро и алый бархат с шелком. Выдержанные в том же стиле ювелирные украшения. Золотые туфельки на высоком каблуке. Специально вызванный стилист местная так уложила волосы Кире, что получилась очень сложная и красивая прическа. Причесали и меня по настоянию Киры. Но мой строгий черный камзол с серебряным шитьем по широкому воротнику выглядел так скромно на фоне моей пары, что меня и не замечали. Все обалдело провожали взглядами Киру. Стоявшая за стойкой девушка-регистраторша тихо скрипнула ногтями по полированному дереву. Ясно завидует. Не восхищение же выражает подобным способом. Держась под ручку, мы покинули шокированную гостиницу и отправились потрясать улицу. Когда вышли, стало ясно, что зевак и без того хватало, ибо все они собрались поглазеть на небывалое средство передвижения, припарковавшееся перед гостиницей. Если сказать просто, на улице стояла карета. Если же выразиться поэтично, то выражаться придется до вечера, причем добавляя восторженные и завистливые маты. Если выразиться по меркам реального мира, я арендовал на сутки золотой лимузин экстра-люкс суперкласса. Если выражаться мерками Вальдиры, я арендовал эльфийский колвас. Это по-нашему, по-простонародному. По-эльфийски там было что-то вроде «Коли видруа магрома», что в переводе означало что-то вроде «особо удобное прибежище от непогоды в путешествии». Звучит, да? Эти эльфы совсем охренели. Убежище представляло собой длиннющую и широченную десятиколесную платформу. Да черт его знает. Нельзя столь простым словом назвать эту красоту. Думаю, это было нечто вроде миниатюрного изящного корабля с высокой кормой. Корма с каютой капитана осталась в неприкосновенности, а вот мачту срезали наполовину и превратили в подпорку для шелкового навеса. Посреди палубы стоял изящный стол, а вокруг него в кажущемся беспорядке разместилось несколько стульев и кресел. На небольшом столике подзорная труба высшего класса. Рядышком шкафчик, в котором по моей просьбе уже остывала пара дюжин бутылок молодого красного вина. Очень дорогого вина. И десяток бутылок с шампанским. А шкафчик — это магический холодильник. Повсюду разноцветные флажки трепещут на легком ветру. Сухопутный красавец-кораблик легко дрожит, словно ему не терпится отправиться в путь. Ниже, на уровне ватерлинии, сзади и спереди — нечто вроде удобных помостов. На переднем, на облучке, сидят два кучера. Два молодых и улыбчивых эльфа, одетых в одинаковые серые костюмы. За их спинами видны луки и набитые стрелами колчаны. При нужде они могут дать весьма серьезный отпор. Сзади сидят еще трое эльфов. Чуть постарше. Костюмы серые, но с зеленой вышивкой. Луки со стрелами в наличии, равно как и тонкие, слегка изогнутые мечи. Эти эльфы могут дать очень серьезный отпор любому противнику. Не говоря уже о том, что и сам колвас надежно защищен от магии и физических повреждений. Причем не только наша карета столь прочна. Ну и лошадки. Шестерка белоснежных скакунов, фыркающих в нетерпении и бьющих копытами в каменную брусчатку мостовой. Они также рвутся в дорогу. И они весьма живучие и воинственны. Один такой скакун много чего может натворить. «Прошу вас на борт, господин и госпожа!» Торжественно шагнул вперед еще один член команды сухопутного корабля. Высокий и чопорный человек в настоящем фраке с белоснежной манишкой. Седые волосы уложены идеально. Из-под шикарных бровей смотрит спокойный взгляд. «Спасибо», — поблагодарил я. «Мерси», — неожиданно органично произнесла Кира, подбирая одной рукой пышную юбку, а другую подавая мне. «Ваши вещи?» «Мы налегке». Так мы и взошли по опущенному трапу, покрытому слоем розовых цветочных лепестков. От толпы зевак, как от игроков, так и от местных, доносились возбужденные шепотки, восклицания, восторженное уханье. «Фига себе! Это что, местные правители?» «Дурак, что ли, не видишь? Это же игроки! От бабок денег ломятся! Может, они дракона какого завалили?» «Это же Росгард!» «Кто? А сколько стоит такое платье? Хотя бы примерно?» «Росгард? Ну? Вместе же смотрели видео на том сайте!» «А, вот это да! Но машина просто люксовая!» «Классная! А как на такой можно покататься?» «Как при помощи денег, вот как! Представить не могу, сколько один день аренды стоит!» «Очень много», — мысленно отозвался я, ничуть не сожалея о потраченных деньжищах. Я усадил девушку на кресло у столика, уселся напротив и, поймав взгляд дворецкого, а как его еще назвать, мажордом, молча кивнул. Этого хватило. Еще крохотный миг, и колвас легко тронулся с места, плавно набирая скорость. Гремели копыта о мостовую, стучали толстые и обитые металлом колеса. А на палубе не шелохнулась и не задрожала ни единая вещь. Магия-с. Ни тряски, ни дрожи, ни покачивания. «Вина?» «Можно», — ответил я, снимая камзол и оставаясь в белой шелковой рубахе. «Предпочитаете особые сорта, сударь?» «На ваш выбор». «Благодарю за доверие», — кивнул дворецкий и обернулся к Кире. «Сударыня?» «Белое, молодое», — задумчиво начала перечислять Кира. «Не слишком терпкое и желательно с отчетливым ягодным привкусом». «Отличнейший выбор, сударыня». С уважением склонился дворецкий. «Сию минуту». Пока выбирали и наливали вино, колвас разогнался до крейсерской скорости, напрочь игнорируя городские правила. Правда, двигалась наша карета по специальным улицам напрямую к воротам. И еще до момента, когда на стол поставили вино, мы уже вымчали на равнинный простор и ускорились еще сильнее. Маршрут я сообщил заранее, и двигались мы точно к озеру Найкал. Двигались с крайними удобствами, сидя под шелковым навесом, попивая приятное вино, а вскоре подадут и поздний завтрак. Из оружия с собой — ничего абсолютно. Из экипировки — ничего абсолютно. Ну, разве что костяное кольцо я все же надел на палец, ибо опасался за его сохранность даже в личной комнате. Питомцы — никого, все остались дома. Заплечные мешки дома. Сегодня я намеренно не собирался ни сражаться, ни собирать добычу, ни прокачивать свои уровни либо тирана. Кира мыслила так же. Сегодня день разговоров, день решения некоторых проблем. А защищать меня будут воины, что сейчас сидят на облучке и задниках волшебной эльфийской кареты. Они куда круче меня в драке. С собой я взял только несколько магических свитков, на всякий случай. Ну и золото, само собой, имелось в наличии. Причем запасец солидный. Тоже на всякий пожарный. Вдруг найдется платный источник информации. Ну и десяток драгоценных камней в небольшой сумочке Киры. Где-то в каюте за нашими спинами имелось несколько сундуков, преимущественно забитых медными монетами, навехонькими и блестящими. Была пара сундуков и с серебром, но эти деньги приготовлены заранее и вполне с определенной целью. Сейчас раннее утро, только-только рассвело. В город мы вернемся поздно вечером в лучший ресторан, где нас уже будет дожидаться заказанный столик в самой избранной части прекрасного зала. Кира, я, музыка, вино и танцы. Такие вот планы на вечер. Ах да, дочь дома. Она вот-вот готова была проснуться окончательно, но еще было немного времени в запасе, как мне думалось. Но тянуть больше не стану. Пообщаюсь в храмах. Кстати, о храмах. Передо мной мягко опустилась толстая книга. Дворецкий тихо произнес: «Заказанная вами книга, сударь. Божества, прогулка к свету. Самое лучшее издание. Цветные иллюстрации, золотой обрез, трижды прошитая кожа рунного быка. Благодарю. Улыбнулся я, открывая обложку. Первое блюдо подам к столу через четверть часа. Добавил чопорный дед, и я снова поблагодарил. Кира мне не мешала. Удобно усевшись, она пила вино из изящного бокала и с удовольствием наблюдала за пейзажем и животными, просунув ноги под столом и положив их мне на колени. Рядом с ней лежало две книги разной толщины, все как один художественные романы, официально переведенные в мир Вальдиры и доступные для покупки. Книги написаны уже давно. «Маятник Фуко» и «Скажи родным, я взрослая личность». Интересный выбор. Так мы и путешествовали. Колвас очень быстр. И плавает. Причем не как бревно, а как быстроходное судно. Лошадки тянут его и по воде, и по суше с исправной быстротой и неутомимостью. Только что летать не умеет моя карета-лимузин. И при этом продолжает выглядеть как обалденно дорогое, красивое и необыкновенное средство передвижения. На чем отчасти и строился мой расчет. И вскоре расчет начал оправдываться. Карета останавливалась в каждом из многочисленных прибрежных поселений. И если раньше местного старосту пришлось бы искать долго и нудно, сейчас он прибегал сам. Причем чуть ли не галопом. Если староста оказывался совсем уж дряхлым дедком, его доставляли к волшебному лимузину на руках или стуле. Вот что классная машина делает. Это если как в какое-нибудь село Забывкино приедет кто на роскошном Феррари. Так же народ сбежится поглазеть. Кира оставалась наверху, рассылая рассеянные и томные улыбки великосветской леди. Я же небрежно спускался по молниеносно поданному трапу, выглядя несколько утомленным, но добродушным. Ручкался с ничего не понимающим старостой, пару минут болтал о том о сём, а затем начинал задавать легкие и ничего не значащие, казалось бы, вопросы. При этом я щедро раздавал серебряные монеты стоящим со старостой мужикам, а бегающих вокруг детишек одаривал настоящим ливнем из медных монет. Деньги принимались благосклонно, меценатов везде любят. Правда, обычно отнесутся с подозрением к прибытию щедрого чужака, но не в эти дни. Нет, не в эти дни уж точно. Ибо сейчас на озере Найкал была особая пара. Какие такие вопросы я задавал? О, несколько странные для такого человека и игрока, как я. Я спрашивал о взглядах старосты на количество рыбы в озере, о массе особо крупных особей. Велик ли вчерашний улов? Не попадались ли необычно крупные окуни? А если да, то где? А что за наживка у рыболовов, что удят рыбу на удочке? А не ожидается ли оскудения в улове? А не слыхивал ли кто об особо крупной щуке, водящейся в местных водах? На кого особые надежды из рыбаков? А послал ли добрый староста и своего умельца? Послал? А в какую лигу? А ли деревню он? И таким образом я уже прошел через 6 прибрежных рыбацких селений, везде щедро расточая улыбки, деньги и вопросы. Почему? Все дело в начинающемся сегодня в полдень соревновании, к месту начала которого мы и собирались подоспеть аккурат к полуденному бою курантов. Рыбная ловля, соревнования рыболовов, рыбалка на Найкале. Именно сегодня лучшие из лучших рыбаков Вальдира собирались на берегах гигантского озера Найкал и готовились к 8-часовому сражению не на жизнь, а на смерть. Рекламные постеры и брошюры были везде. Их я и увидел вчера, когда дожидался храбро Светлушку. На одном из деревьев трепыхалась косо приклеенная афиша о грядущем великом событии. «Призы не шуточные!» — так и написано было крупным шрифтом. Остальное держалось в тайне, но я был уверен, что там на самом деле великолепные награды для отличившихся. Тогда-то у меня в мозгу и щелкнуло. Вот оно, идеальное прикрытие. Ведь перед началом соревнования я могу выспрашивать абсолютно все касательно рыбаков и рыбы, причем я не вызову подозрений. А пересуды о моей личности, если и возникнут, то будут касаться совсем другой темы. А мои истинные намерения останутся скрыты. Идеальное прикрытие. Для местных. А игроков я обманывать не собирался. Так что я заслуженно гордился своей идеей, повышал отношения в деревне, одаривал всех денежкой и потихоньку собирал информацию, записывая золотым карандашиком в такой же блокнотик абсолютно все, что услышал про щуку. Нет, я много чего наслушался. Но меня интересовали именно щуки. Записи пополнялись. Половина вранье наверняка, но вдруг отыщутся совпадения. Именно совпадения меня и интересовали в первую очередь. В Илистом омуте видали ребятишки большую рыбу. Может, и щука-то была. Здоровая чертяка. Женщину, полощущую белье на мелководье, сбила с ног и утащила какая-то очень большая рыба. Может, сом, а может, и щука. Рыбак Афросий из деревни на западном берегу божился, что его сети порвала чудовищная рыбина с костистым гребнем. Очертаниями схожа со щукой, но разве такие большие бывают? В прибрежной деревне Рачий удел острогой убили здоровенную щуку в человеческий рост длиной. Вытащили на берег, а потом обернулись, щука пропала. Не иначе ожила и уплыла. Так я потихоньку строчил в блокноте. Колвас выдерживал график и постепенно приближался к месту, где находятся организаторы соревнования и где оно официально будет начато в полдень. Но слухи и сплетни разлетаются куда быстрее, чем едет колвас. И поэтому вскоре меня ждал сюрприз. В седьмой по счету деревушке, когда я пообщался со старостой, у меня убавилось 5 горстей медных монет, горсть серебряных и пяток золотых кругляшей. Прибавилась в блокноте новая запись. Лодку рыбака Афросия на медне опрокинула какая-то рыба. Рыбак спасся чудом, талдычит о страшной зубастой пасти. Больше ничего не помнит. Память со страху потерял. Другие рыбаки ничего не видали, хотя вылавливали перевернутую лодку и тащили к берегу. Мелькнуло второй раз одно и то же имя плюс схожее происшествие. Это уже кое-что. А затем последовал сюрприз. Ко мне вдруг подошел высокий широкоплечий парень. Местный. С робкой улыбкой на лице и пучком удочек в руке. За плечом простой мешок. На ногах высоченные сапоги, на голове широкополая шляпа, утыканная десятками крючков, блесен и чем-то вовсе странным. «День добрый, господин». «Добрый», — кивнул я, гадая, кто этот незнакомец и чего ему от меня надо. «Имя мое Нокли. Позволь вопрос спросить, господин». «Говори», — не стал капризничать я. «Вдруг он что полезное знает про рыбу, что я ищу?» Ошибся я только отчасти. Парень и правда про рыбу со мной хотел поговорить. Но про другую и во множественном числе. Спустя пару минут я понял, что по Найкалу про меня поползли странные, множественные и недостоверные слухи. Будто, мол, ездит богатый господин с женой. Кира загадочно улыбнулась в этот момент. Ездит и собирает рыбаков в свою лигу. Мол, хочет принять участие, да слегка припоздал. Вот и вызнает детали, прежде чем к делу приступить да клич кинуть. Кто, мол, хочет наняться за деньгу хорошую? Якобы дворянин загадочный, имя свое и герб скрывающий. Но чуть ли не королевских кровей, а жена там минимум графиня. «Вот и хочу я, господин, к тебе наняться», — выпалил Нокли. «С братом своим, Ногли. Мы, рыболовы отменные, скрывать не стану. Без улова не возвращались». «Погоди-ка. Бывало, такую рыбу лавливали, что другому и на крючок не попадало никогда». «Слушай, уважаемый Нокли». «Будем рады на грудь знак твой повесить, господин. Ты верь, мы тебя не посрамим». «Да, но дело в том, что я...» «Нет, кто-то говорит, конечно, что господин сей вовсе и не ради состязания рыболовного здесь. Говорят, будто иной он что-то вызнать хочет, планы коварные строит. А может, и вовсе болезнь лютую по краю нашему мирному развозит на карете своей золочёной». «Ага, угадал ты, точно угадал. Команду я собираю. Нанимаю тебя и брата твоего». Выпалил я поспешно. «Хм, но тут дело такое. Лигу я еще не зарегистрировал. Так замотался с делами, что самое главное и позабыл. И поэтому, к сожалению, глубокому, однако вынужден со скорбью...» «Это не беда, сударь», — ступил ко мне седовласый дворецкий, поднимая золотую клетку. «Наш почтовый ястреб домчит вашу заявку до люцернового холма в мгновение ока и также быстро принесет ответ». «Оплата за регистрацию рыболовной лиги невелика, всего 1000 золотых монет. Готовы ли вы написать письмецо-заявочку?» «Напишу», — обреченно выдавил я. «Напишу. Сейчас. Кир, а может ты? У тебя почерк лучше?» «Напишу», — обхохатывающаяся девушка ответила с трудом. «Напишу. Ой, руки дрожат. Ну, Рос, ты особенный. Могу и я под диктовочку вашу?» Склонил голову дворецкий, опуская на стол лист плотной бумаги. «Как лигу назвать свою желаете, господин? Каждая лига может заявить 10 команд на состязание. Но имена для команд регистрировать уже не обязательно». «Ох...» — провел я рукой по волосам. А вот и брат мой Ногли. Сговоримся о деньгах? Задаток вперед попросим, со всем нашим уважением». «Господин, я тоже рыбак отменный», — подскочил совсем молодой парнишка. «С малых лет рыбачу». «Привет», — ко мне шагнул легко одетый полуорк-игрок. «Слышал, ты набираешь людей в команду? Ну, в лигу, то есть. Если еще места остались, я бы с радостью». «Эльфийский дурдом?» — шепотом мне на ухо предложила подошедшая Кира. «Давай так команду назовем, а?» «Подходящее название». Приобняв свою вторую половину, согласился я и, не выдержав, уткнулся лицом ей в волосы и затрясся в приступе смеха.